другая запись. Ну и что от всего этого потомкам? Разве что натолкнет их на мысль развесить на столбах лозунги «Берегите пап, они друзья человека» или «Исчезновение папы обедняет окрестную фауну и вредит здоровью, особенно здоровью мелких человеческих существ». Между прочим, это даже на новую отрасль знания могло бы потянуть. Назвать ее как-нибудь броско «папология» или «логопапия». И сразу на конкурс «папология как новая технология», «логопапия как...» Вот черт, рифму не подберу. Хотя можно и прозой. «Логопопия как средство развития логопапии». А логопопию широко так представить. Здесь тебе и применение ремня, и хватание за шиворот, и выкидывание за дверь. Что из вышесказанного имеет отношение к моей школьной жизни? Разве что сюжет про платье.